Предрассудки, с которыми они приезжали в страну, оправдывала и подтверждала хорошо развитая туристическая индустрия, во многом схожая с нынешней. Назойливые гиды, китчевые сувениры и посулы обеспечить незабываемые впечатления от сколь угодно краткого визита. Зернохранилище или гробницы. Страница 89. Когда в Европе наступили темные века, приток путешественников в Египет резко сократился, поскольку возможности для путешествий значительно уменьшились по сравнению с римской эпохой. Одним из немногих европейцев, добравшихся до Египта, был ирландский монах Фиделий, в 762 году побывавший у пирамид на пути в Святую Землю. Описание его путешествия составил другой монах, Декуил, ошибочно назвавший пирамиды зернохранилищами святого Иосифа. Благодаря монахам-переписчикам это ошибочное мнение относительно пирамид продержалось несколько столетий. Лишь в V веке его оспорили два римских автора, однако на одном из куполов базилики святого Марка в Венеции сохранилась мозаика XII века, изображающая пирамиды именно как зернохранилище. Декуил писал, что пирамид 7 по числу лет изобилия, о которых упоминается в Ветхом Завете. Вероятно, он сосчитал наряду с тремя большими пирамидами и малые, ныне разрушенные. Страница 90. «Они подобны горам, 4 в одной стороне и 3 в другой», сообщал Декуил со слов Фиделия. «Великое удивление вызывает, что от самого подножия и до наивысшей макушки сложены они из камня, а макушка у каждой острая, как игла». Также в Египте побывал Ибн Убейр, секретарь эмира Гранады, мусульманского государства на юге Испании. Он посетил Каир в 1182 году и оставил сообщение о древних пирамидах, замечательных сооружениях, которые приятны взгляду и похожи на огромные шатры, уходящие в небеса. Две из них настолько велики, что земля уходит из-под ног, когда запрокидываешь голову. Конец цитаты. О назначении пирамид Ибн Убейр говорит, что это либо усыпальницы ранних пророков, о которых говорится в Коране, либо, опять же, зернохранилище святого Иосифа. Впрочем, свое рассуждение он завершает логичным заключением. Лишь Аллаху Всемилостивому ведомо их предназначение.